На крыльце Олю подхватила мама, заговорила ласково и унесла в дом. Но оттуда долго еще звенел требовательный и громогласный клич «Хочу!». Наконец стулья расставлены, ложки разложены. Отец распахнул створки ворот, поклонился мужикам, пригласил к столу. Мужики вставали, степенно здоровались. Кто постарше, отвечали на поклон поклоном, неторопливо дотягивали самокрутки, шутили и с нарочитой линцой тянулись к столу. На бойких березинских мужиков вдруг нападала робость. Они мялись, комкая шапки, не решаясь сесть на барские стулья. Умащивались на скамейке, однако мест на всех не хватало. Самые решительные, смущенно отряхивая портки, «Так замараем, эвон, штаны-то какие!» Все-таки пристраивались на самые краешки стульев. Барин с женой и детьми завтракали вместе с работниками. Застолье дружно брякало ложками, вкусно отпыхивалось. Андрея распирало от счастья и удовольствия. Все казались такими милыми и родными, что можно было каждому приласкаться, у каждого посидеть на коленях. Мужики, разомлев от пищи, приноравливались к непривычным стульям. Кто-то уже и развалился, будто всю жизнь на бархате сиживал. Однако солнце, вываливаясь из-за лесного гребня, поднимало мужиков. Крестясь наскоро и дожевывая на ходу, они шли к телегам, складывали косы на задки, затем рассаживались по бортам, свесив ноги, и брали заременные вожжи. «С Богом!» — торжественно провозглашал отец. «В добрый час!» И разом заполнял утреннюю тишину звонкий стук копыт по торцовой мостовой двора, множился, откликался эхом. «На покос хочу!» Чистым высоким детским голосом кричала Оля, вырываясь из рук матери. Весь ритуал домашних сборов, а потом веселые утренние дороги на луга, козьбы, ночевок в шалашах, катание на лодке и на стреноженных конях стал будто родимое пятнышко, которое не стирается до смерти. Особенно сладко вспоминалось зимой. Так и стояли перед глазами цветущие луга, жаркое солнце, белые пропотевшие рубахи мужиков и длинные в версту ряды увядающей травы, а над всем этим громогласный и бесконечный стрекот кузнечиков и запах цветов, к которому нельзя принюхаться и привыкнуть. От воспоминаний покоса всегда наворачивались слезы, и стылые дома за окном, сугробы, люди начинали двоиться, расплываясь и теряя очертания, будто от жаркого летнего марева на лугу. Каждую зиму Андрея и Сашу возили в Ясаульскую гимназию за 30 верст от Березина. Жили они у дяди, ясаульского владыки Даниила, в большом каменном доме, где всегда пахло воском и ладаном. Также пахло от всех приходящих в дом, священников, послушников и монахов. Однако воспоминания покоса каким-то чудесным образом перебивали этот вездесущий дух благовоний, особенно если, вспоминая, прикрыть глаза. А еще каждую зиму березинские мужики привозили дяде сено с тех самых лугов, и можно было, зарывшись, подолгу лежать, вдыхая еще живой аромат вольного лета, вспоминать и чувствовать, как покалывает набившаяся за шиворот труха, и как шелестит и потрескивает от одного лишь дыхания недавно свежая и зеленая трава. И Андрей часто сбегал на конюшню, бывало даже придремывал, согревшись в сене, пока однажды дядин кучер Никодим, длинный и сухой мужик, чуть не заколол его вилами, метая сено лошадям. У Никодима своих детей не было, и он любил хозяйских племянников, однако без баловства, позволял ухаживать за конями и, бывало, даже защищал перед строгим дядей, когда они заигрывались и вовремя не являлись к столу. Владыка хоть и был чернорисцем, однако считался человеком светским и просвещенным и не требовал от племянников особой строгости в молитвах. Приглядывал больше для порядка, впрочем, как и с домашними уроками, пока однажды случайно не услышал, как Андрей, стоя на вечерней молитве, тогда ему 11 было, вопрошал: «Господи, ну почему от тебя так воняет? Сделай так, чтоб от тебя лугами пахло, а, Господи, и чтоб кузнечики в траве».